Раз она сказала, что собирается заехать в Париж, сделать крюк или крючочек, как она выразилась, посмотреть на мигрантов, на то, как там живут ее сестры. Та, что за кочубеем, и та, что бросила своего француза. И, как говорилось в старину, когда-нибудь плохо кончит. Но на этом она умолкала и как-то рассеянно смотрела вокруг. И никто так и не успевал узнать, был ли ее зять кочубей шофером такси в Париже или был баловнем судьбы и устроился конторщиком в страховом обществе. 1928 год был для Локкарта переломным. Его случайные статьи в английской печати, в Эдинбургском обозрении, New Statesman, Fortnight и других журналах, а потом и в газете лорда Бивербрука Evening Standard о финансах Восточной Европы, о России, о мировой политике, о Балканах, о Масарике, имели успех у читателей. И его друзья говорили ему, что из него мог бы выйти влиятельный журналист. Его близкий друг, молодой Ян Масарик, сын президента, считал, что он теряет время, сидя в Европейском банке, а способный, многообещающий Гарольд Никольсон, сам только что приглашенный Бивербруком в Evening Standard, не раз предлагал свести его с владельцем этой влиятельной лондонской газеты или даже просто поговорить с Бивербруком о постоянной работе Локкарта. Никольсон, сын английского посла в Петербурге в начале века, начинал в эти годы свою блестящую карьеру. Он говорил Локкарту, что у Бивербрука он мог бы встретить крупных политических деятелей, международных финансистов, знаменитых певцов, балерин и литераторов, дельцов и мудрецов. По словам Гарольда, лондонцы уже обратили внимание на его статьи, и многие спрашивали о нем. Локкарт всегда помнил, что если люди спрашивают о нем, значит, они любопытствуют, что с ним сталось после его выпадения из дипломатического мира в 1918 году. Он знал, что им интересно знать, как 29-летний дипломат, наперекор всем почтенным джентльменам и даже наперекор предостережениям сильных мира сего, дружил в большевистской Москве с чекистами, или даже, кажется, с чекистками, с Троцким и Чичериным, бандитами первой руки. Как потом сел в тюрьму за свои легкомысленные проделки, после чего вернулся весьма уверенный в себе и докладывал его величеству, даровавшему ему аудиенцию, а затем был отстранен от дел за свои неуместные старания наладить дружеские отношения не то с Лениным, не то с Савенковым, не то с белыми генералами. Теперь, после 9 лет кружения между Будапештом и Афинами, Веной и Стамбулом, он считал себя первым знатоком в славянских делах, и преданный ему Ян Масарик был совершенно с этой оценкой согласен. Впрочем, Яна в Праге не было. С 1925 года он жил в Лондоне в качестве чехословацкого посланника, и Локкарту не с кем было отвести душу. Он сознавал свое легкомыслие и нерешительность, с которыми родился. Долги свои он исчислял в 10 тысяч фунтов стерлингов. Но он боялся потерять одно свое качество, которое его всегда выносило из беды. Уверенность в себе, которого ему теперь иногда стало не хватать. С одной стороны, страстная любовь к замужней женщине, с другой — сломанная дипломатическая карьера. А теперь еще новое — намерение стать газетным сотрудником Бивербрука. Как далек он от того, чтобы остепениться. Но, может быть, правы люди, мужчины и женщины, когда говорят, что именно в этом легкомыслии и заключено его исключительное, его обезоруживающее очарование. Сначала банковская карьера как-то сама собой соединилась с частичной работой британской легации в Праге, где ее начальник Кларк, еще одна фигура, заменяющая ему отца, последовательности фигур лорда Милнера, Бьюкинена и, увы, Рейли, царил и относился к нему с большим добродушием, когда он слегка хвастался своими впрочем, несомненно, не совсем обычными связями с чехами, отношениями, возникшими еще в 1918 году в Москве. Секретари легации уговаривали его написать книгу о Чехословакии. Настолько он увлекательно рассказывал о встречах с Масариком отцом в горах, в Топольчанах, куда он был вхож с первого дня своего приезда. Через год он уже всецело был поглощен банковскими делами. Теперь от него зависело дать или не дать той или иной центральноевропейской стране кредиты в фунтах стерлингов, свести или не сводить английских дельцов Сити, приехавших полуофициально в Прагу, с чешскими банками, где всюду сидели люди, доверявшие ему. На короткое время, в 1925 году, он ушел из директоров англо-чехословацкого банка, так он тогда назывался, и принял пост директора секретного отдела в англо-австрийском банке, но скоро стал сочетать обе эти должности, ощущая старую тягу к засекреченной деятельности политической службы. Жизнь была довольно приятная. Мои директора занимались вопросами экономического и политического развития в странах Центральной Европы. А я составлял для них ежедневные реляции, держа тесную связь с их представителями в Лондоне. Германии и Италии тоже вскоре удалось включиться в список стран, которые я обязан был контролировать, писал он позже. Это последнее обстоятельство, между прочим, облегчало Мури свидание с ним в этих двух странах. Это было написано им в его книге воспоминаний с многозначительным названием «Отступление от славы». Другой том, вышедший в 1947 году, был назван «Приходит расплата». В 1927 году он продолжал свой роман с Женей, актрисой МХАТ, которую он позже помог выйти на немецкую сцену. В Вене он встречался с П.Л. Барком, последним царским министром финансов, делавшим свою вторую карьеру в лондонских банках. А в Лондоне во время своих наездов он несколько раз завтракал с М.И. Терещенко, министром финансов Временного правительства, зарабатывавшим на биржевых операциях большие деньги. Наезжая в Лондон, он по-прежнему наблюдал веселую путаницу в наших отделах секретной службы и был этим отделом близок, потому что у него было широкое практическое понимание политических, географических и общеэкономических проблем государств Центральной Европы. В том же году, побывав в Загребе, который он любил, он съездил в Венецию, а потом в Мюнхен, где оказался в день рождения старого Гинденбурга, 80 лет. Это навело его на мысль добиться интервью у низложенного кайзера Вильгельма II, живущего на покое в Голландии. Он должен был заручиться согласием «Ивнинг Стандарт» такое интервью напечатать.